Врач, Балий, доктор. Кто такой врач? Это, как пишут в русских словарях, человек с законченным медицинским образованием, который лечит больных. Или, как считают в некоторых других славянских странах, Болгарии, Сербии, Хорватии, например, знахарь, колдун. Тоже прав. Мы или братья-славяне. Это не тот случай, когда можно говорить о чьей-то правоте. В русском языке это слово, известное с XI века, было заимствованием из старославянского и значило вначале «прорицатель», «заклинатель», а потом уже «колдун», «знахарь». «Врать» когда-то означало «вещать», говорить «приподнято». Уже потом у этого глагола возникло и другое значение – «болтать», говорить «пустяки». То есть можно сказать, что врач – это тот, кто врет, лечит словом, заговаривает болезнь. Именно так. Врачей на Руси еще называли балиями. Это уже от глагола «баять» – говорить, от которого произошли и байки, и басни. Балии, или как их называли еще в разных диалектах, бахари, лечили своих пациентов баловством. Интересно, изобретенный Карлсоном приторный порошок мог бы считаться таким баловством? Мог. Главное, чтобы баловство, то есть лекарство, помогало. Лев Успенский в книге «Почему не иначе» пишет: «Навряд ли наше современное баловство и баловать произошли непосредственно от своих древних тезок, но этимологическая связь между ними несомненна. Да что удивляться, когда человек и в древности заболевал, за ним волей-неволей начинали ухаживать. Ему по мере возможностей старались угождать, не раздражать, прощать его капризы и причуды. Его баловали, как балуют и сейчас, и лечили, и мирволили ему». В словаре «Даля» только слово «бахарь» присутствует в старом значении «заговорщик», «знахарь». Но первым упоминается другое его значение – говорун, краснобай, рассказчик, сказочник с поговоркой «бахарь, что сахар». В этом словаре у бахаря есть друзья – баяла и балян, тоже говоруны-рассказчики. А вот баловство уже – только потворство-потачка и шалости, дурачество, проказы. Есть у Даля и балушка – детская игрушка, и поговорка «нашел дурак балушку, лбом орехи щелкает». А рядом с врачом-лекарем появляются в этом словаре врач-обманщик и враль. А были в XIX веке в ходу и такие слова, как врачебство и врачество. Медицина, врачебнословие, врачебная, лекарская наука, врачебник, лечебник, медицинский справочник и врачебница, лечебница. Балий, врач, потом доктор. Откуда и когда, кстати, к нам доктора пришли? Пришли в XV веке. А вот откуда? Может, из Франции, может, из Германии, а может, и у латинян мы докторов позаимствовали. Доктор по латыни значит учитель, от доктус – ученый, образованный, умелый. Не случайно существует докторская ученая степень. В словаре Даля доктором называется получивший в университете или в академии докторства высшую ученую степень по какому-либо факультету с ремаркой. Обычно называют так доктора медицины и вообще всякого врача-лекаря. Кстати, врачам в Старой Москве доверяли больше, чем докторам. Например, некий сапожник говорил об одном из многолетних клиентов, что он был врачом медицины. Докторов медицины хоть пруд пруди, а это врач. И не соглашался поправить ошибочку сапожных дел мастер.